Мимикрия пятая. Лишний день рождения. Первое. Герберт сидел на подоконнике в самом светлом месте в избе мастерской. Из банки, в которой лежали цельные рябые скорлупы от перепелиных яиц, он пытался извлечь самую красивую, или самую крупную, или самую светлую, или хоть какую-нибудь. Вид у Герберта, как всегда, в минуты тонкой и кропотливой работы был одновременно сосредоточенный и притурковатый. Варвар в мастерской не было, она ушла в большой дом. Наконец, охота Герберту наскучила, и он направился ко мне. «Если ты, уморительный кот, хочешь, чтобы я тебя гладил, убери свои чертовы когти», — сказал я, — «да разве он послушает?» На мольберте стояла недописанная картина с чайником и шахматной доской. В полумраке шахматные фигуры на доске оказались настоящими, особенно ладья. Изучив книгу о древнеегипетском орнаменте и утомившись от приставаний древнеегипетского Герберта, ненасытного коллекционера ласк, я вышел в сад. Облака расступились, и по стволам сосен стекало медленное солнце. В разное время дня, при разном освещении, некоторые части сада сплавляются в монолит, а другие выходят на авансцену, позволяя разглядеть себя по отдельности. Сейчас на летнем солнце млел светлый песчаник, на фоне которого особенно четко вырисовывались трефовые листья бордовой кислицы. По лбу камня глянцевым мазком пробежала ящерица и исчезла в траве. В цветах запергала и работала Ольга. В руках ее были резиновые перчатки лимонного цвета. Вокруг танцевала пестрота, бледно-голубые гортензии, чернильные колокольчики, чайные и карминные розы и еще десятки цветов, названия которых мне неизвестно. В ответ на приветствие Ольга мне помахала рукой. Она казалась картиной той же палитры, что и растения. Я не сразу увидел Варю. Она сидела на корточках перед скамьей и что-то мастерила. Стараясь ступать неслышно, я подошел поближе. На скамье стоял мозаичный фонарь, одна из стен которого была пока не застеклена. Варвара размечала лист кальки, глядя то в траву, то на эскиз. Как ни прекрасна была эта картина, поражало другое. Дело в том, что перед скамьей сидела не Варвара, не совсем Варвара, черты ее заострились, и она вся обходила на значительный, загадочный иероглиф в узорчатых штанах и малахитовой рубахе. И тварь был сосредоточенный и одновременно глуповатый. Иными словами, в траве над поблескивающими мозаичными стеклышками сидел еще один Герберт, который всем видом показывал, что ему нет до меня никакого дела. Впрочем, это был особый садовый Герберт, узорный, надменный, безмолвный, захотелось погладить умное животное по голове. Любой маломальски искушенный мужчина понял бы, что трудящегося художника лучше не баламутить, — прошипела Варвара. Ее недовольство было законно, и, извинившись, я отправился погуляться по саду. На берегу свиного пруда покачивались ледоватые гортензии. В карии, прогретой солнцем в воде, резвились черные запятые головастиков. Где-то за большим домом слышен был стук дятла, умножаемый эхом. Немного кружилась голова. Я двинулся в сторону перголы. Солнце уж палило вовсю. Яркие круги, словно кто бросил в пруд камень, красками поплыли перед глазами. Навстречу мне во весь рост вставал огромный цветок львиного зева. Все лицо его волновалось пышными лимонными складками. Локон челки накатывал на сияющий лоб, отвороты век завершались нарядными ресницами. Львиный лик дышал, переливался, шевелил лимонными губами. Здесь все было всем. Тонкие ноздри, раздуваясь, смотрели на меня. Щеки шептали, лоб улыбался, а потом оказывался подбородком, воздетым к солнцу. Водопад лиц скатил сверху вниз. Фонтан лимонных цветков взлетал в вышину, а меня опаляла вспышка чуда, красоты и жути. Вдруг цветок вздохнул и сказал волосом Ольги: «Так жарко, не могу работать в перчатках». Только тут я и увидел, что передо мной никакой не львиный зев, а Варина мать, которая стаскивает с руки лимонную перчатку. Может быть, у меня солнечный удар? Отведя взгляд, я случайно наткнулся на клумбу, над которой трудилась Ольга. С восточного края пестрого островка тянули головы светло-желтые каскады львиного зева. Это все сад. Он что-то делает с каждым, кто сюда попадает. Может быть, со мной тоже? Тут я вспомнил про день рождения в саду Яручи, возможно, самый странный день рождения за всю мою жизнь.